недавно получил сообщение с просьбой помочь в следующем вопросе. Есть локальные сети с 10 компьютерами, работающими в рабочей группе, ТЕ одноранговая сеть. В этой сети есть одна рабочая станция, которая выступает в роли файлового сервера. Суть вопроса заключается в том, чтобы разграничить право пользователей к общему ресурсу, как это делается в доменной сети. Давайте разберемся, как это реализовать. Для начала мы создадим общий ресурс, локальную учетную запись на компьютере с общим ресурсом, разграничим право для локальных учетных записей по структуре папок общего ресурса, привяжем сетевые компьютеры к локальным учетным записям, а также разберемся с управлением сетевыми паролями. В качестве тестовой сети я буду рассматривать сеть с рабочими станциями под управлением Windows XP 7 и 10. Некоторые могут сказать, что XP уже давно не в ходу, но она все еще используется в различных организациях, пусть и не так часто, как 7 и 10. Проблема заключается в том, что когда мы создаем общедоступный ресурс в одноранговой сети, при управлении доступом мы можем назначить право доступа, но выбор здесь довольно ограничен. Например, все пользователи, подключающиеся к общему ресурсу, могут иметь право либо только на чтение, либо на чтение и изменения. В данной ситуации мы не можем разграничить право так, чтобы некоторые сотрудники имели возможность удалять файлы, а другие — только читать. В общем, давайте создадим общий ресурс и назначим право доступа. Для этого перейдем в свойства общего ресурса и выберем настройки доступа. Мы обеспечим общий доступ с парольной защитой, чтобы только определенные пользователи могли получить доступ к файлам. Это будет своего рода костыль, но другого выбора в данной ситуации нет. Поднимать доменную сеть в маленькой организации не всегда целесообразно. На рабочей станции под управлением Windows 10 создадим локальные учетные записи пользователей. Это можно сделать через управление компьютером, больше чем локальные пользователи и группы. Предлагаю создавать учетные записи по имени компьютера для упрощения. Теперь давайте создадим структуру папок. Пользователи должны иметь доступ только к необходимым ресурсам. Я использую следующую структуру: папка «Обмен», папка «Документация», папки для отдела продаж и бухгалтерии. Папка «Обмен» должна быть доступна всем пользователям с правами на изменения и удаление. В документации доступ будет только для чтения для большинства сотрудников, а изменения вносить сможет лишь один определенный сотрудник. В папках отделов доступ будет ограничен. Сотрудники отдела бухгалтерии будут видеть только свою папку и не знать о наличии других. Для передачи документов между отделами будет использоваться папка «Обмен». Теперь перейдем к настройке прав доступа. В свойствах общего ресурса у нас уже настроены права пользователей. Начнем с папки «Обмен», где все пользователи должны иметь полный доступ, и далее будем сокращать права для папок «Документация», «Бухгалтерия» и «Отдел продаж» в соответствии с их потребностями. Важно, чтобы после настройки прав доступа только определенные группы могли видеть файлы в своих папках. На каждом компьютере мы также будем настраивать доступ к этим ресурсам. Теперь разберемся с управлением паролями. Если изменится пароль для учетной записи, то при следующем подключении к ресурсу может возникнуть ошибка доступа. Поэтому необходимо следить за актуальностью хранящихся учетных данных на каждом компьютере. В завершение, данный метод позволяет эффективно распределять право доступа без необходимости создания выделенного сервера, что удобно для небольших сетей. Однако система имеет ограничения. Она может работать только при количестве подключений не более 20, и каждая машина требует индивидуальной настройки. Спасибо за внимание, надеюсь, это поможет.